Боги и демоны. Юген Гэнгпа Мунгсанг однажды спросил Великую Матерь: «О, Мачик, вы часто употребляете слово «мара». Откройте же нам его значение, разъясните формы, в которых проявляется мара». На этот вопрос госпожа всех йогов и йогини ответила следующим образом: «Слушайте внимательно, благородно рожденные, я разъясню вам, чем является мара, и проясню для вас его характерные признаки. Говоря «мара», люди обычно подразумевают жуткое на вид создание, устрашающей формы и огромных размеров, владыку тьмы. Но оно не существует в реальности. Истинный мара – это всегда нечто, препятствующее достижению полного освобождения. Поэтому наши любимые родственники и другие близкие иногда могут стать этим марой, но нет мары сильнее и могущественнее, чем цепляние за эго. До тех пор, пока цепляние за эго не отсечено, все проявления мары активны в человеке. Мара всегда поднимает голову снова и снова. Очень важно при помощи особого метода умело отсечь этого мару цепляния за эго. Мара состоит из трех, иногда и четырех аспектов, которые должны быть отсечены. Как же называются эти четыре формы? Это осязаемый мара, неосязаемый мара, мара самодовольства, мара сомнения. Таковы четыре формы мары, происходящие от цепляния за эго. Осязаемый мара проявляется, например, когда глаз видит прекрасную форму, и это вызывает привязанность. А если форма отвратительна, то вызывает отвращение. Тоже относится к ушам, носу, языку, коже и ко всем объектам органов чувств – видимому, слышимому, обоняемому, вкушаемому и осязаемому. Любя хорошее чувство и отвращение к плохому, мы прикрепляем себя к хорошему и плохому, что и называется марой двойственности. Двойственное восприятие – вот истинная основа, которая приносит вред. Именно эта двойственность осязаемо заслоняет от органов чувства истинную реальность, являясь причиной, намертво держащей нас в круге сансары. Поэтому ее называют марой. В нее упираются всем телом и всеми чувствами, поэтому ее называют марой, которая осязаемо заслоняет истинную реальность от прямого восприятия. Поэтому марой называют двойственность восприятия, добро и зло, плохое и хорошее. Отсеките эту обусловленность, благородно рожденные. Сущность того, что мы видим своими глазами, пуста, и природа его не состоит из конкретных элементов. Привыкайте видеть эту пустотную природу, где нечего любить и ненавидеть. Эти воспринимаемые дхармы невозможно уничтожить, но не цепляйтесь за их конкретность. Воспринимая, не обуславливайтесь воспринимаемым. Освободитесь от видимого, благородно рожденные, также от слышимого, обоняемого, вкушаемого и ощущаемого. Запомните эти разъяснения осязаемой формы мары и правила самоосвобождения от нее, благородно рожденные. Слушайте далее, дети мои. Неосязаемый мара не так реален для органов чувств, как предыдущий. Но кто скажет, что его нет? В нашем уме рождаются бесчисленные понятия о плохом и хорошем. Цепляясь за понятие дурном, мы пугаемся и видим демонов. А если в нашем уме происходят дивные явления, мы привязываемся и цепляемся за них, называя это божеством. Таким образом, мы обуславливаемся добром и злом. На основе этой фундаментальной обусловленности ум опутывается различными клешами. Хотя клеши не воспринимаются как очевидно и осязаемо, как объективный мир, они приносят вполне конкретный вред, являясь движущей силой всех неблагих действий. Не воспринимая клеши объективно, мы не можем коснуться их руками, поэтому их называют неосязаемым марой. Божеств мы считаем добром, демонов мы считаем злом, но все это лишь ум, привязанный к двойственности. Его природа изначально во своей основе не имеет ни пылинки реального. Осознайте пустую природу, свободную от корней, не имеющую основы. Не нужно стремиться подавить восприятие, непрерывно возникающее в сознании. Не старайтесь подавить разнообразие понятий о плохом и хорошем, но осознайте их. И не обуславливайтесь ими. Какие бы образы, воспоминания, мысли не возникали, все они пребывают в уме, осознаются, и не нужно цепляться за них. Какие бы явления ни возникали в ясной природе великого пространства, природы ума, а не как волны в безграничном океане. Поэтому пусть там будут любые мысли о плохом и хорошем. Не вмешивайтесь, не исправляйте их, и они уйдут сами в себя. Это действие называется затмением неосязаемой формы мары. Уничтожив привязанности ума, находиться в полностью расслабленном состоянии в неподвижности тела и сознания – это называют самоосвобождением от неосязаемого мары, о благородно рожденные. Мара самодовольства – это поглощенность возникшим чувством удовольствия, уюта и радости, обусловленность своими мыслями в этом новом состоянии ума. Причинами этой самозацикленности могут стать известность и богатство среди людей, вызывающие давку и суету вокруг, видение лика божественного и дама, умение своей энергией или словом подавлять демонов и силы обусловленности, умиротворять боль, рождение необычайных переживаний в потоке сознания, пророческие сновидения, способности ясновидения, ощущение силы, пылания, блаженство физического тела, энергии и сознания, невольное привлечение богов, демонов и людей, которые делают богатые подношения, возносят хвалу, прислуживают и многие другие подобные причины. Порождая гордость, радость, довольство, они становятся препятствием на пути к полному освобождению, поэтому такие препятствия называют марой самодовольства. Какие бы новые способности ни проявились, нужно увидеть недвойственность сознания и воспринимаемого мира и не привязываться к новым способностям. Этот ум, пребывающий в самодовольстве, нужно превратить в объект изучения и увидеть его вечную нереальность. Разве это не является освобождением? Нужно увидеть и осознать все происходящее, как иллюзию и сон. Этот ум, загордившийся своими новыми качествами, и все его объекты являются великой пустотой, за пределами размышлений и ограничений. Пребывайте в этом состоянии пустоты, свободном от границ, благородно рожденные. Все происходящее похоже на иллюзию. Привыкайте видеть это, дети мои. Если принять все происходящее на пути как сон и иллюзию, то мара самодовольства будет отсечен. Помогайте живым существам, находясь в видении иллюзорного мира, благородно рожденные. Далее. Мара сомнений. Корень всех предыдущих форм мары, ибо все они сходятся на сомнении. Чрезвычайно важно отсечь этот корень сомнений, то, что называется сомнением и есть цепляние за эго, причина потерянности в круге сансары и корень всех ошибок. Сомнение, действуя через цепляние за эго, не дает обрести состояние полного освобождения. Сомнение оплело нас, и поэтому его называют марой сомнений или марой цепляния за эго. Питая привязанность к тому, что не имеет эго, как к имеющему его, сознание опутано клешами, и в уме рождаются плохие и хорошие мысли. Все сомнения порождаются цеплянием за истинность эго. Субъект и объект, эго и цепляние к нему – все эти явления не обладают независимой реальностью, они не истинны. Откройте это в состоянии изначальной мудрости, познающей себя. Корень цепляния за истинность эго берет начало от объектов, не порождая по отношению к ним плохих и хороших мыслей. Освободитесь от всех рамок, накладываемых мышлением, эмоциями. Волей, желаниями. Разве не это является освобождением? Не одевайся в одежду ума, не вовлекайся в ум, цепляющийся за «я». Будь свободен от силы и движения эмоций и их ситуаций. Ясно познай состояние свободы от двойственности внутреннего и внешнего. Освободись от сомнений и цепляния за истинность в состоянии чистой осознанности, без поглощенности чем бы то ни было. Встреча с сущностью, подобной пространству, называется течением мары сомнений. Если отсечь этот вид мары, то освобождаешься от всех форм мары и от пяти клеш одновременно. Поэтому, где есть эго, там есть мара. Где его нет, там нет мары. Следовательно, где нет эго, там нечего отсекать, нет страха, нет ужаса, нет границ. Поэтому эта изначальная мудрость и чистая осознанность охватывают все постижимое, полностью раскрывая возможности разума. Это и есть результат освобождения четырех форм мары. Это было разъяснение четырех форм мары, о благородно рожденные дети мои. Если отсечь четыре формы мары, самоосвободившись от них, то достигается конечная реализация. Счастливый Гангпа Мунгсан, имеющий особую карму, и все остальные, храните в уме то, что я сказала вам. Усердствуйте в практике и несите помощь живым существам. Эх, дети мои, эх, такие слова молвила Мачик своим счастливым ученикам. И снова Гангпа Мунгсан обратился с вопросом к госпоже всех йогинов и йогини. О, Мачик, как же отсекаются эти мары постепенным путем или сразу, все формы одновременно? Существует ли в этом порядок? В ответ на этот вопрос она сказала. Осязаемая форма мары и неосязаемая форма мары – это мары времени причины. Мара сомнений – это мара времени пути. Мара самодовольства – это мара времени плода. Тот, кто не пал в эти бездонные ямы и находится на стадиях накопления и применения, еще не освободившись от обусловленности органами чувств, у таких практиков на этих этапах пути опора на физическое выражена сильнее, чем опора на сознание. Практикующий стремится избежать страданий этого мира, но невольно подвержен им. У него нет в это время способности ясновидения и магических сил. Поэтому он упирается в конкретность этого мира, предметов и четырех стихий. Во время прохождения по этим двум первым стадиям пути очень трудно найти силу отсечь конкретность осязаемого мары. На этих этапах очень важно практиковать упражнения ума. Затем, когда первая земля бодхисаттвы достигнута, опора на сознание становится сильнее опоры на физическое. Сила ясновидения и магические способности дают возможность реально отсечь привязанность к этому миру предметов, его пропастям, оружию, ядам, четырем стихиям, всем формам осязаемого мары. В это время тело и другие конкретности становятся иллюзорными. Но все же, достигнув освобождения от привязанности к названиям реальности, нужно продолжать аскезу до достижения состояния Будды. Какие бы трудные деяния человек ни совершал, на этих этапах его тело и сознание не страдает, ибо он отсек на стадии применения неосязаемую форму мары и постиг, что боги и демоны – игра магических сил. Боли, страдания, любовь и ненависть – все восемь дхармаков этого мира есть лишь воспринимающий ум. Если применить сильные противоядия против клеш, то даже не обретя первой земли бодхисаттвы, появляются силы достичь отсечения отсечения. Действительно, необходимо отсечь все. Поэтому тот, кто вступает на путь практики чет, отсекает вместе рожденное цепляние за эго и неведение, корень всего отрицательного, основа проявления всех понятий, ошибочное состояние ума, пребывающего во тьме, через достижение изначальной мудрости самопознания. Вступая на путь дхармы, очень важно познать, что цепляние за эго – это корень всех сомнений и неведения. Во-первых, пробудить от неведения, не приступая сразу к практике отсечения. А сначала, постоянно упражняя своему сознанию отсутствие эго, тогда корень сомнений, цепляние за эго начнет таять, а высшее сознание начнет раскрываться. Так, постепенно двигаясь через стадии накопления и применения, отсечешь мару сомнений. В это время рождаются новые способности. Если мара сомнений не отсечен, то не будет сил пройти 10 земель бодхисаттвы. С первого момента вхождения на путь и до стадии видения необходимо отсекать мару сомнений. Даже достигнув стадии видения, на которой нет грубых клеш и цепляния за истинность, нужно упражнять ум вплоть до достижения состояния Будды. Так называемое сомнение имеет два аспекта сомневающегося и само сомнение. Сомневающегося и неведение необходимо подавить как корень цепляния за истинность явлений. Подавляет их изначальная мудрость самопознания, осознающая и неведение, и сомневающегося. Эту изначальную мудрость не нужно подавлять. Даже если вы захотите подавить, то это невозможно, ибо сущностью сомневающегося является чистая осознанность и изначальная мудрость. Придет особый опыт понимания отсутствия эго. Когда придет это знание, то радость и новые способности начнут нарастать, как луна в начале месяца. Тогда важно не попасть под влияние мары самодовольства и, Как ранее было сказано, принять на пути все как иллюзию и сон, и использовать свои новые способности на благо всех живущих существ. Эту радость не нужно подавлять. Даже если захотите подавить, то ничего не получится. Это напоминает встречу влаги и тепла. Когда сами собой рождаются цветы, и их невозможно остановить. Когда рождаются новые способности и наполненность энергией во всей своей пышности, не нужно пытаться останавливать это сознание. Что бы ни являлось, примите это на пути как иллюзию и сновидение. Это есть подавление осязаемой и неосязаемой формы мары. Сомневающиеся и самодовольство – это подавляемые. Когда доходят до стадии плода, то освобождаются от подавления и подавляемого. Мои благородные дети, так говорила Мачик. Гакпамук Санг вопрошал вновь. О, Мачик, проясните нам свойства мары и совпадает ли этот термин по значению с термином «боги и демоны»? Есть ли другие значения термина «боги и демоны»? Мачик отвечала на вопрос. Слушайте, благородно рожденные, то, что называют богами и демонами, это тоже и является марой, но термин имеет и другие значения. Существует 6 различных значений этого термина. Божества и демоны в общеупотребительном смысле. Второе. Природа богов и демонов. Третье. Преувеличение богов и демонов необычных явлений и видений. Четвертое. Вместерожденные боги и демоны. Пятое. Божественная и демоническая сила кармы. Шестое. Окончательное значение термина «боги и демоны». Из всех 6 значений термина только 6 значение является окончательным объяснением богов и демонов. Боги и демоны в этом значении окончательны и не могут поменяться местами, перейти друг в друга. В предыдущих значениях эти 2 стороны перетекают друг в друга. То, что было божественным, может стать демоническим и наоборот. Итак, первое. Боги и демоны в общеупотребительном значении. Все живущие в этом мире знакомы с таким значением этого термина. Обычно мы называем божественным все прекрасное. Явление, объективную красоту этого мира, вызывающую радость и светлые чувства, все притягательное для нас. Если же мы видим перед собой нечто отвратительное, вредоносное, угрожающее нашей жизни, то называем это демоническим. То, что приносит пользу и поддерживает нас, мы называем божеством, а то, что угнетает и вредит нам, мы называем демоном. То, что все живущие в этом мире называют богами и демонами, это следствие их темноты и неведения. Такое употребление термина бессмысленно, ибо прекрасное может вредить, а отвратительное может принести пользу. Или сначала приносить пользу, а затем приносить вред, или сначала быть вредным, а затем быть полезным. Объект нашей привязанности и любви, как божество, может приносить вред. Объект нашего отвращения и страха может приносить пользу. То, что мы называем божественным и демоническим, не имеет точных границ. Привязываться к этому с точки зрения пользы и вреда, доброго и злого – это преувеличение обычных людей, живущих в этом мире. Поэтому практикующие учение Чхот не должны называть богом или демоном явление, рассматривая только его внешнюю сторону. Никогда не называйте необдуманно плохое демоническим, а хорошее божественным. Лучше осознайте смысл и примите это как путь. Далее. Природа богов и демонов. В этом смысле термин «божество» имеет 2 значения. Первое – сансарическое божество. И второе – божество за пределами сансары. Второй тип божеств за пределами сансары также имеет 2 аспекта. За пределами причины и следствия, ушедшие из сансары. И второе – не ушедшие из сансары. Божества за пределами причины и следствия и ушедшие из сансары – это, например, великий Ваджрадхара, Будда 10 сторон, Великая Матерь, Будда Амитавис и другие божества, проявляющиеся на небесах Акаништхи, вместе со своими свитами. В этом мире страданий пребывают Будда Шакьямуни, великие Бодхисаттвы Авалокитешвара, Майтрея, Ваджрапани, Манджушри. Они не покинули этот непостоянный мир, но они, божества, свободные от сансары, они освободились от закона причины и следствия. Что касается сансарических божеств этого непостоянного мира, то это существа из мира без форм, из мира форм и мира страстей. Оба эти вида божеств называют божествами в силу их природы. Далее те, кого называют демонами в силу их природы. Это известные всем существам из мира без форм, гордые, могущественные, магически невообразимые. Они могут проявлять свою силу и приносить вред живым существам. Например, демоны, обладающие формой, такие как слуги Ямы, царя мертвых, существа класса Дуд, тонные силы, класса Цен, воинствующие силы, и прочих восьми классов, всех их могущих принести вред, называют демонами. В сознании всех живущих в мире непостоянства эти восемь классов существ всегда предстают как существа вредоносные, поэтому их называют демонами в силу их природы. Но если делать различные подношения и совершать благие поступки, то восемь классов могут помогать живым существам в этом мире, поэтому их также называют и божествами. А если они вредят, их называют демонами. Таковы воззрения обычных людей, поэтому культурная традиция народов называет полезную сторону этих классов божествами, а вредоносную сторону демонами. И это правильно с точки зрения их природы. Но практикующие чет не должны воспринимать их таким образом, ибо любящие нас родственники, друзья, близкие с точки зрения совершения, уединения и практики дхармы могут быть препятствием, когда говорят нам: «Ты будешь в горах, в голоде и холоде. Можешь заболеть, там никого не будет рядом, ты же весь окутан клешами, сиди лучше дома. Мы здесь дадим тебе условия, ведь ты не сможешь оставить нас умом». Тогда они действительно превращаются в мару на пути к освобождению и становятся препятствием к накоплению заслуг. Нужно осознать такую помощь и участие как мару и демонизм. Если к духам, которые гневаются и вредят нам, порождать сострадание, помня о своей ограниченности и долгах прошлого, порождать радость сопереживания, тогда они превращаются в божеств-союзников на пути к пробуждению. Не питай привязанность к сансарическим божествам. Если будешь привязан, то они не станут демонами и станут препятствием на пути, причиной заблуждения, потерянности в круге сансары. Не питай никаких иллюзорных надежд на этих существ. Направь сознание на сострадание к восьми классам магических существ и на других живых существ. Они пребывают в сансаре. Сделай их своей свитой, люби и заботься о них. Если, опираясь на них, будешь делать добро, то они будут божествами. Если наносить вред, то они же будут демонами. Созерцай любовь к существам, которые вредят. Отдай им без всякого сожаления свое тело и жизненную силу. Никогда не расставайся со страданием к ним. Это правило для практикующего путь чет. Все боги и демоны, по сути, очень относительны. То есть, название это очень относительно. Нужно всегда смотреть в суть, не так ли? Хотя такие явления случаются, не цепляйся за их истинность, ибо их природа не создана из чего-либо конкретного, познай это как проявление Абсолюта. Третье. Преувеличение необычных явлений и видений в богов и демонов. Простые люди склонны проявлять очень сильные чувства радости и благодарности к божествам так называемой белой стороны. Например, таким сансарическим божествам, как Саламен Цун, чистый и лечащий дух земли. Они говорят о них: как об источнике всех благ и вреда в этом непостоянном мире. Если вдруг посреди зимы где-то расцветут цветы, а также проявятся другие невиданные явления в этом духе, это могут быть небесные явления, радужный свет, тела, формы или видение нечеловеческих существ наяву, получение от них указаний и так далее. И если считать все это чудом, говорить: «О, это ситхи! О, это знаки счастья! Это божество! Это сила!» Это обычное людское преувеличение до размеров божественного случаев таких видений. А если вдруг посреди зимы появятся змеи, черепахи, пауки и прочие твари, и кто-то увидит нечто ужасное, какие-то зловещие знаки, все это простые люди называют демонами, боятся этого, испытывают чувство неудобства, они преувеличивают их вредоносность, поэтому это называется преувеличением в демонизм. Хотя простые люди по-настоящему привязаны к этому, практикующие чет не должны считать все эти явления божественными и демоническими. Как только увидели их, не разобравшись в их природе. Практик чхот не должен поддаваться радости или страху в таких ситуациях, но должен пребывать в состоянии покоя и равновесия. Тогда все это не принесет ни вреда, ни пользы, а освободится в самом себе. Тот, кто, не понимая этого, увидев такие явления, цепляется за рассуждения о богах и демонах, тот входит в противоречие с моим учением. Это нужно отсечь и понять природу явления, затем развивать такое значение благородно рожденное, такое знание. Четвертое значение вместе рожденные боги и демоны, когда проявляются пять изначальных мудростей в чистом видении, познающем себя, это называют божественным. Когда же проявляются пять клеш и сцепляния за эго по причине неведения, это называют демоническим. Изначальная мудрость, познающая себя, нерожденная дхармакая и клеши, цепляющаяся за эго, состояние неведения – все это аспекты нашей местерожденной природы, содержащие в себе эти противоположности. Это называют местерожденной божественностью и демонизмом. Этого местерожденной божественности и демонизм большинство обычных существ не осознают. Поэтому каждый из них внезапно покрывается грязью, омраченностью ума и совершает отрицательные действия, накапливая карму, причину невообразимых ситуаций сансары. Они привязаны к этому потоку омраченных действий навечно, поэтому корнем всего зла является цепляние за эго. Если не исследовать и не познать это цепляние за эго противоядием ясного света и огнем изначальной мудрости и праджни, то существо снова омрачается силой общей кармы и общих действий. Мы снова и снова привязываемся к объектам как плохим, так и хороших. Полезным и вредным, называя их богами и демонами, это полное неведение, благородно рожденное. Нужно уметь различать местерожденную божественность и демонизм. Это пылающий свет пяти изначальных мудростей, обладающий четырьмя формами высшего сознания. Своей вместерожденной сути есть противник, рассекающий неведение. Это изначальная мудрость, познающая себя, победитель неведения и цепляния за эго. Большинство обычных существ силой неразличения вместерожденной божественности и демоничности своей природы не различают положительные и отрицательные действия, поэтому они вовлекаются в действия, порожденные причиной нового витка круга сансары, порождающие причину нового витка круга сансары. Потому практикующему чхот нужно очень четко различать два вида собственной природы. Изначальной мудростью, познающей себя, нужно убедиться в отсутствии эго. С самого начала чистая осознанность, изначальная мудрость дхармакая и грязь неведения и цепляния за эго пребывают в нас нераздельно, друг от друга. Поэтому это называют местерожденной природой. Это не произошло от каких-то причин или условий, а является саморожденным, естественным явлением. С самого начала все так и было, независимо от чего бы то ни было желания. Когда кто-то не изучает, не познает эту местерожденность, то она кажется двойственной. Если исследовать эту местерожденность, то видна ее неделимость, подобно отражению Луны в воде. Но два аспекта местерожденности обладают разной сущностью, поэтому их необходимо различать. И это зависит от учителя, обладающего восьмью качествами. Я объяснила вам сейчас суть местерожденной божественной и демонической природы реальности. Далее. Пятое. Божественная демоническая сила кармы. Здесь также имеются два аспекта. Общая саморожденная карма действия, частная карма в силу различных деяний, приводящая к разным формам существования. Итак, первое. Саморожденная карма – это четыре стихии. Четыре времени года, день и ночь, рождение и смерть, болезнь и здоровье, юность и старость, упадок. Первая из четырех стихий – стихия ветра. Ток, волна, дыхание, пульс. Его природа – вечное движение, саморожденное естественное движение – поток. Ветер есть фундаментальная основа всего сущего. Стихия воды есть природа текучести, соединения и влажности. Она собирает все воедино. Далее стихия огня. Он дает рост, тепло, силу, доводит все до созревания. Стихия земли – это твердость, устойчивость. Она опора всего. Когда эти четыре существующие стихии спонтанно создают все прекрасные явления сансары, тогда их называют Богом. Когда они не гармонируют, тогда великие несчастья. И тогда их называют демоном. Лето божественное, зима демоническая, осень божественная, весна демоническая, день божественный, ночь демоническая. Рождение божественное, смерть демоническая. Здоровье и удобство тела и ума божественные. Болезнь, неудобство, напряжение демоническое. Раскрытие сил, юность божественная, старость, упадок сил демоническая. Все живущие в этом непостоянном мире находятся в этих рамках. Оно истинно, ибо происходит от мощи саморожденной всеобщей кармы. Поэтому это называют божественной и демонической силой общей кармы. Четыре стихии – это результат общей кармы всех живых существ Вселенной. Осознайте саморожденную природу этого, дети мои. Второе. Божественными дверями в разные миры являются родители, которых дала карма и которые являются причиной нашего тела. Это также святой учитель, дающий установку к освобождению. Все это зависит от личной кармы индивидуума, и поэтому родители и учитель являются персональными божествами. Силы и кармы родителей могут быть богатые, бедные, знатные, простые, прекрасные, безобразные, добродетельные и грешные. Таковы причины различных людей. Но все это не имеет четких границ и определений. Все зависит от места и ситуации. Родители, друзья, наставники – все, что мы любим и чтим как полезное, могут меняться местами, вступать в конфликт, изменяться. Это основа радости и печали. Наши любимые близкие после смерти могут стать нечеловеческими существами. Приносящими вред. И стать демонами. Также и наоборот, те, кто были нашими врагами, после смерти могут стать нашими божествами-союзниками. Все, живущие в шести мирах сансары, когда-то уже были нашими родителями. Поэтому осознайте, что нет постоянных демонов и постоянных божеств, а есть лишь время и обстоятельства, и различные привязанности сознания, порождающие богов и демонов для вас. Осознайте все как итог накопленной кармы. Не поддаваясь печали и унынию, встречая тяжелые обстоятельства, будучи идущими в рост, не поддавайтесь гордости. Ведь это знаки неосознания закона причин и следствия. Если привязываться к результатам собственной кармы, как к богам и демонам, то это прямой путь к дебри сансары. Осознайте, как ошибку такое видение обычных людей, цепляющихся за понятия добре и зле, возникающих как результат их личной кармы. Осознайте всех живущих как своих родителей, направьте ум на это. Помните о вашем долге перед родителями, уничтожьте гнев, развивайте любовь и сострадание. Это суть традиции чёт, дети мои. Нечеловеческих существ, свирепых и злобных, жаждущих плоти и крови и жизненной силы, очень много. Особенно тех из них, которые вредят нам, мы называем демонами. Но они же когда-то бесчетное множество раз были нашими любящими родителями. Перейдя в другой мир, они не осознают и не помнят ничего из прошлой жизни. В силу плохой кармы имеют злобные намерения по отношению к нам. Осознав их близость к нам, для спасения их от ужасной участи и страдания, породите намерение отдать им без всякой жалости к себе свое тело, кровь, дыхание и жизненную силу, и направьте ум на любовь и сострадание к ним. Тогда они получат удовлетворение и станут на путь к освобождению от сансары. Если же не удастся удовлетворить их таким способом, нужно применять мирные и свирепые практики. Если и это не помогает, нужно их умиротворять только через свирепые практики. Если здесь неудача, то нужно действовать через применение свирепого самадхи в действии. Когда они будут умиротворены, их нужно подвести к вратам практики священной дхармы. Если применять свирепое самадхи в действии к вредоносным силам через гнев с корыстными целями, это явится причиной страданий как для вас, так и для них. Это противоречит принципам моего учения, поэтому применяйте свирепые практики только для общего блага. Это не будет нарушением принципа чёт. Например, Наш блистательный защитник, изначальная мудрость в форме Махакалы, проявляет свои устрашающие образы для умиротворения свирепых созданий и для их освобождения. В этом нет никакого вреда для живых существ. Для того, чтобы освободить от страданий живущих и поставить их на путь к освобождению, он, приняв такую форму, устрашает и усмиряет своих детей. Поэтому, подобно Махакале, дети мои, совершая благо для всех, не загрязняйтесь корыстными делами, не делите на богов и демонов, судя по внешности, а делите по поступкам. Хотя нелегко сделать это, есть прекрасные создания с приятными повадками, но они могут вредить сознанию, и поэтому они являются демонами. Есть ужасные создания, пугающего вида, но они могут быть очень полезны на пути, и поэтому они являются божествами. Нечеловеческие создания будут очень рады и станут нашими верными божествами и союзниками, будут создавать нам условия для практики на пути. Поэтому их называют богодемонами, ибо они могут быть как теми, так и другими. Осознайте их неразделимость, дети мои. Переходя из жизни в жизнь, они могут быть всеми богами и демонами сансары. Для помощи живущим многие божества изначальной мудрости являют свои устрашающие формы, окруженные свитой из черных птиц и шакалов. Если их видит обычный человек, то он может это божество изначальной мудрости принять за демона. Все они порождены силой кармы, и поэтому их называют божественной демонической силой кармы. Осознайте эту истину, дети мои. Осознайте отсутствие независимой реальности этих явлений. Уничтожьте обусловленность ими. В одиночестве, в пустынных долинах и горах, без всякой жалости к себе, превратите свое тело и жизненную силу в пищу для богов и демонов, и вершите для них благо. Войдите затем через силу слугабхэт в состояние неподвижности. Шестое. Окончательное значение термина «боги и демоны». Совершенный Будда, истинно преодолевший сансару, есть окончательное прибежище для всех желающих освобождения. Он обладает способностью спасти из океана страданий сансары, поэтому он является окончательным божеством. Другие божества, божества сансары, не имеют способности спасти от цикла рождений и смертей, поэтому они не являются окончательным прибежищем. Иногда они могут быть полезны, но они не могут принести окончательную пользу, поэтому они не являются божествами в окончательном смысле. Термин «демон» в окончательном значении – это сансара, в особенности три низших мира безграничного страдания. Их обитатели не имеют возможности практиковать путь к освобождению, поток их тела и сознания непреодолим, поэтому эти миры есть демонические состояния жизни. Двигайтесь к прибежищу трех драгоценностей, как истинным божествам, которые способны дать окончательную защиту от сансары. Восемь классов могущественных духов, хотя и могут причинить вред, но не могут завлечь нас в три низших мира. Поэтому они не являются демонами в окончательном смысле. Сансара вообще, а три низших мира в частности, являются окончательными демонами, ибо освободиться от них крайне тяжело. Осознайте таким образом окончательное значение термина «боги и демоны». В особенности, божественное и демоническое проявляется в результатах кармы. Благое деяние – это божество, неблагое деяние – это демон. Таковы неизменные божества и демоны. Осознайте это, благородно рожденные. Добродетельный человек – вот божество, неправедный индивидуум – вот демон. Осознайте это так, дети мои. Кармические божества и демоны, и окончательные божества и демоны – это одно понятие. Они неделимы. Другие варианты применения этих слов относительны, и их нужно оставить. Окончательные кармические божества – это цель практики. Если не практиковать этих божеств, то это противоречит моему учению. Окончательные кармические демоны – это то, от чего нужно освободиться при помощи практики. Если не освободиться от них, то это противоречит моему учению. Благородно рожденные, нет других богов и демонов, кроме них. Все остальные значения не имеют четких границ и значений. Не различайте их, будьте в гармонии со всеми, осознайте их близость и родственность нам, крюком любви. и сострадание. Притяните их к себе и устройте им праздник плоти и крови. Осознайте их относительность, как было сказано выше, и практикуйте согласно этому. Все это деление на богов и демонов подобно различию между чистой осознанностью и неведением. В абсолютном видении нет никаких богов и демонов. Это не одетая в одежды обнаженная истина. Осознайте это видение чистого пространства Дхарматы. Йогины, которые осознали это, являются истинными практиками Чот. Они осознают внешние, внутренние, тайные такого уровня практики и созерцают так. Таким образом, вершите благо для богов и демонов, благородно рожденные. Не ослабляйте своей устремленности, не ослабляйте свое сострадание, не ослабляйте свое упорство, благородно рожденные. Так ответила Мачик на его вопрос. И снова Гангпа Муксан вопрошал в следующих стихах. Так ответила Мачик из пространства Дхарматы. Чистый нерожденный, матерь явила Нирманакаю. Как чудо рождения. В обычном теле пробужденный ум. Простираюсь у стоп Мачик, вершащий благо живым. Разъясните нам в совершенных словах суть того, что называется внешним, внутренним, тайным и таковым уровнями практики Чот. Этим священным учением усладите наш слух. С этими словами он и все ученики простерлись у ее ног. Мачик отвечала. Слушайте, дети мои, в этом учении внешние, внутренние, тайные и таковые – это четыре уровня. Есть как везде. Сперва укажу четыре объекта для практики чот. Внешний объект для практики чот – это различные опасные места и знания их форм. Второе – внутренний объект для практики чот – это болезни и силы обусловленности. Третье. Тайный объект для практики чот – это рассуждение мысли и восприятие сознания. Четвертый объект для практики чот – это три яда и пять клеш. Так практикуйте, дети мои. Теперь о практике подчинения. Подчинение внешних богов и демонов достигается через освобождение от оскованности с клешами. Второе. Подчинение внутренних болезней и сил обуславливается и достигается через освобождение ума от привязанности к полезному и вредному. Третье. Подчинение тайных эмоций и идей осуществляется через освобождение привязанности внимания к отрицательному и положительному. Четвертое. Подчинение на таком уровне – это полное освобождение от обусловленности состояния ума. Далее я разъясню вам четыре уровня отсечения силы обусловленности. Если нет страха при проявлении любых устрашающих игр, обусловливающих сил, то это внешний уровень отсечения. Второе. Если любые проявления клеш, страдания, боль, болезни означаются как карма, то это внутренний уровень отсечения. Третье. Если нет обусловленности при проявлении любых плохих и хороших эмоций и мыслей, то это тайный уровень отсечения. Четвертое. Если нет цепляния за эго при проявлении любых невиданных, желанных, ужасных и прочих явлений, то это такой уровень отсечения. Далее. Я разъясню вам три уровня победы над силами обусловленности. Если человек спокойный, гибок при любых проявлениях игры обусловленности, то это внешний аспект обычного уровня победы. Второе. Когда боги и демоны проявляют почитание и преданность практику, и он получает ситхи, то это внутренний аспект обычного уровня победы. Третье. Если человек достигает блаженства тела и сознания, успокоив и растворив мысли, силы обусловленности и болезни, то это тайный аспект обычного уровня победы. Четвертое. Вхождение на путь, усиление веры и самоотречение, печаль, тоска от непостоянства жизни, пробуждение чувства любви и сострадания – это такой аспект победы или победы начинающих практиков. Знаки среднего уровня следующие. Первое. Если человек не испытывает страха при любых ужасных ситуациях и явлениях, это средний уровень внешнего аспекта победы над обусловленностью. Второе. Если человек пребывает в естественном состоянии и спокоен при любых болезнях и в любых обуславливающих ситуациях, страдания и боли, то это средний уровень внутреннего аспекта победы над демонами обусловленности. Третье. Если человек самоосвобождается при действии любых клеш, то это средний уровень тайного аспекта победы над демоном обусловленности. Четвертое. Если человек свободен от цепляния за эго, от привязанности к внешним и внутренним проявлениям силы обусловленности, то это средний уровень такого аспекта практики над демоном обусловленности. Знаки высшего уровня. Если человек преодолевает блеском своей силы все великие ужасы и свирепые игры силы обусловленности, то это высший уровень внешнего аспекта победы над демоном обусловленности. Второе. Если человек не имеет сомнений при любых болях, страданиях, страстях, обуславливающих ситуациях, то это высший уровень внутреннего аспекта победы над демоном обусловленности. Третье. Если человек может использовать любые неблагоприятные явления, препятствия и ситуации, то это высший уровень тайного аспекта победы над демоном обусловленности. Четвертое. Ясность и видение изначально чистой и пустой природы всех дхармы, отсутствие эго – это высший уровень такого аспекта победы над демоном обусловленности. Теперь, о значении термина «преодоление блеском своей силы». Если достигнете чистого осознания природы ума, то это преодоление блеском своей силы внешних опасных мест. Если освободитесь от озабоченности собой, то это преодоление блеском своей силы внутренних обусловленностей и болезней. Если освободитесь от цепляния к истинному и неистинному, то это преодоление блеском своей силы тайных мыслей и эмоций. Освобождение от ограниченности ума – это преодоление блеском сансары, блеском своей силы. Вот принципы моего учения, выражены в краткой форме для облегчения практики. О, счастливые дети мои! Не забывайте их и храните в своих сердцах. Если хотите следовать мне, старой женщине, и верите в это священное учение, то стремитесь освободиться до того, как войдете в состояние барда. Так ответила великая йогиня на вопросы своего ученика Гангпа Муксанга. Затем все ученики совершили обширную ганапуджу в честь учения Мачик Лабдон, во время которой все обрели чистое видение. Люди поднесли богатые дары, и они совершили в Лхасе большую пуджу. Красношапочные ламы и ученики остались в Лхасе. Мачик Лабдон со свитой отправилась в Лходжанг, где жила 9 месяцев, и дала разъяснение по соединению путей сутры Тантр. Там был записан текст преодоления двух крайностей. Было создано приложение к тексту «Лунный свет, очищающий тьму». Она дала также обширное разъяснение 21-й самая практики чет и 12 взаимосвязанных аспектов возникновения всех дхарм. Там был записан текст полный руководства к практике чистой осознанности и другие ее учения. Шакпо Хуртун обрел путь к освобождению. Также и множество других учеников получили пользу. Затем Мачик со свитой вернулась в Зангри Канмар. А Тонден Самдуб, Гангпа Муксанг и 5 их учеников отправились обратно на Снежную Шампо и остались практиковать там.